Глава 18. Беспомощно взмахнула я связанными руками в воздухе и уставилась на неминуемо приближающуюся землю, но тут же ощутила, как меня хватают и прижимают к себе сильные мужские руки, и практически сразу за этим последовал удар о землю, но только я его совсем не почувствовала, ведь подо мной был мой спаситель. «Не ушиблась?» — раздался над ухом заботливый голос. «Нет, все хорошо», растерянно пролепетала. «Вы спасли меня, спасибо, но вам, наверное, очень больно сейчас». «Да нет, не очень. Будем считать, что я знаю некоторые приемы по безопасному падению», ответила Риэль, подмигнув. «Ох, я ведь раздавлю вас, сейчас встану, дайте мне пару минут». Покраснев, попыталась принять вертикальное положение максимально грациозно. «Не волнуйся, ты совсем не тяжелая, наоборот, легкая, как пушинка», ласково с улыбкой произнес Риэль. Я впервые видела улыбающегося императора, да еще и разговаривающего нормальным, ненадменным тоном. Нужно почаще падать с крыши, чтобы ощутить его скрытую человечность на себе. «Благодарю», — смутившись, ответила и срочно поменяла тему разговора. «Нам как-то нужно обратно во дворец вернуться, пойдемте?» Сделала шаг в сторону и слегка пошатнулась. От пережитого напряжения ноги отказались как следует слушаться меня. «Конечно, пойдем». И Лорель подхватил меня под попу и понес на руках, бодро шагая к зданию. «Вы что? Зачем? Я сама бы дошла. Не стоит, вы надорветесь». «Нет», — коротко ответил Лорель, двигаясь дальше. «Не волнуйся, со мной все будет в порядке. О себе лучше думай». «А что мне о себе думать? Я жива, в безопасности, с моим спасителем». Последняя невольно сказала с придыханием и заглянула Лорелю в глаза. «Плохого со мной больше ничего не случится». «Ты так в этом уверена?» — хитро прищурился Лориэль. «А если я и есть, то самое плохое?» «Почему-то теперь совсем не верится», — ответила, растягивая слова. Взгляд темных, почти черных глаз завораживал. Я словно окуналась в два глубоких озера из тех, что иногда называют бездонными. Непривычная близость мужского тела будоражила, ведь раньше меня не носили на руках молодые харизматичные правители. Но самым удивительным было то, что такой император мне нравился, притягивал, пробуждал неизведанные до этого момента чувства, что как будто спали глубоко внутри все предыдущие годы моей жизни. Головой я пыталась охладить свой не к месту проснувшийся пыл, воззвать к чувству собственного достоинства, ведь я так откровенно пялилась на Лориэля, что он наверняка разгадал мои тайные мысли, а также пыталась напомнить всему нерассудочному, что именно из-за этого человека я покинула отца, но все впустую. Голова сегодня не была в авторитете, ее никто не желал слушать. «Мы практически дошли до твоих покоев, фамилия», громко произнес Лорель, возвращая меня в реальность, где я с удивлением обнаружила нас, находящимися в знакомом крыле. «О, вы такой сильный и быстрый, я даже не заметила, как мы преодолели большое расстояние», восторженно воскликнула и глупо замахала ресницами. «Ничего особенного», — улыбнулся Лорель. «Ты мне столько комплиментов наговорила, что впору смущаться». Некоторое время мы шли в тишине, пока не подошли к дверям, ведущим в мои покои. Лорель осторожно, словно фарфоровую статуэтку, поставил меня на ноги и выпрямился. «Еще раз спасибо, ваше императорское величество. Вы теперь мой герой», — вырвалось искренне у меня. «Всегда к вашим услугам, леди Амелия, но все же сильно не идеализируй. Я не положительный мальчик», — ответил Лорель и, резко развернувшись на месте, пошел прочь, оставив меня недоуменно гадать, что значила последняя фраза. Лорда Чедвика Чейза поймали и заключили под стражу. В ближайшие дни должен был решиться вопрос по поводу того, что с ним дальше делать, стоит ли применять более жесткую меру наказания. Возможно, я слишком добра, но мне было жаль его, и совершенно не хотелось думать о том, что он мог меня убить, и я совсем не желала его казни. А вот леди Милене Чейз повезло больше. Ее точно не собирались казнить. Скорее всего, ее ждала ссылка вдали от дома и лишение многих привилегий, к которым она так привыкла, будучи супругой одного из богатейших лордов как в долине, так и за ее пределами. «Мой отец часто говорил, что у нас все хорошо, но если бы кому-то из мейринцев вздумалось поехать в одно из княжеств долины, то они сразу почувствовали бы себя бедняками. Как бы там ни было, я была рада, что всех приспешников Чейза удалось вычислить, оперативно поймать и обезвредить. По крайней мере, я искренне надеялась на то, что пойманы действительно все. Быть свидетельницей еще одного заговора совсем не хотелось. А потому я больше не гуляла, где мне вздумается, старалась изучать лишь свое крыло. Благо и тут было чем заняться, да и выход в прекрасный восточный сад располагался под боком. И все бы ничего, но ни император, ни верховный маг больше не искали со мной встречи. Я словно была забыта, мол, находилась где-то поблизости, и ладно, это ведь не обязывало беспокоиться обо мне ежечасно, да и общаться смысла не было. Если понадоблюсь, все равно никуда ведь не денусь отсюда. И такие мысли меня ужасно удручали. Я до сих пор так и не поняла уготованной мне роли, много раз порывалась написать письмо папеньке, но не знала, позволено ли. Да и элементарно я хотела увидеть Лориэля, снова убедиться в том, что он может быть человеком. Зародившиеся в моей душе непонятные семена начали давать ростки, заставляя меня подолгу томиться без сна ночами. Но новых званых вечеров Лориэль больше не устраивал, и никто меня не беспокоил. Сегодня я опять бесцельно изучала ближайшие закоулки, но именно сегодня меня ждало долгожданное, но неприятное открытие. Я бродила по коридорам и решила заглянуть в одну из комнат, мало ли там окажутся интересные книги, каких я еще не читала. Мне повезло, я набрела на чей-то кабинет, и книг здесь оказалось целых 3 высоких стеллажа. Я неспешно подошла к ним и принялась изучать названия, но тут в коридоре послышались шаги и приглушенные голоса. Я не была уверена, что мне позволено находиться в этом кабинете, а потому решила поступить так же, как и в ситуации с Чейзом и его супругой. Быстро метнулась за длинную портьеру и затаила дыхание. Как же не вовремя я забрела в кабинет. Обычно никому и дела не было до этой части дворца, как, впрочем, и до меня, а тут вдруг гости. «Нас здесь никто не послушает, Гарриет, ты уверен?» «Абсолютно, ваше императорское величество». «А, к черту все эти придворные расшаркивания! Ты мне лучше скажи, я точно должен взять девчонку в жены по темному обычаю?» На этой фразе я чуть не вскрикнула, с силой зажала себе рот рукой и продолжила прислушиваться, ведь речь шла, судя по всему, обо мне, снова, прямо дежавю какое-то. «Да, точно, только это поможет обрести вам необходимые силы для победы над ними. Я все рассчитал, звезды и законы магии не лгут». «Но что будет с девчонкой? Я слышал, не все выживали после обряда. Хотя, если она идеально подходит для меня, все должно быть хорошо». «Хорошо», — подтвердил верховный маг, «но лишь для вас. Что будет с ней, я не знаю». И тут я почувствовала, как ноги отказываются меня держать.